Братья и сестры, один такой момент, это моя мысль чисто. Вот мы говорим, что вот похороны, да, это тоже благовестие. Но на похороны не зовут практически. Люди все равно сами идут. А вот бракосочетание – это благовестие или нет? Вы знаете, ну, я так думаю, что было бы очень хорошо, если бы так кто-то, некоторые поступали. А почему я пришел к такому выводу, я расскажу такой один момент. В нашей области была недавно совершена свадьба. И один брат из церкви подошел к одной сестре, у которой муж неверующий, и говорит: «Слушай, говорит, пригласи его на бракосочетание». Она говорит: «Так нас же, говорит, не пригласили так это». Она говорит: «Да приди, говорит, хотя бы на сочетание, послушаешь и пойдете». Она говорит: «Ну хорошо». Но произошло так, что этот брат, который говорил этой сестре, сам встретился с этим мужем и убедил его прийти послушать. И потом, знаете, он после свадьбы подходит и говорит: «Ну я такого еще не слышал». Знаете, друзья, я думаю, что, может быть, мы не сильно обеднеем, кто еще не в браке, да, у которого будет скоро свадьба или там, вот. Если кого-то из церкви пригласить, у кого, например, одна сторона неверующая, для того, чтобы просто послушать, я думаю, тоже в этом будет проявляться благодать Господня, и они услышат то, что еще никогда не слышали. А сейчас мы помолимся за Крым. Господи, благодарим Тебя сердечно за Твою любовь и милость к нам. Мы, Господь, Тебя благодарим, что мы являемся участниками в Твоем, Господь, святом деле. Господи, нас там хоть и мало, Господь, в Крыму, но все равно, Господь, Ты посылаешь такую жажду трудиться. Слава Тебе за эту благодарность. Благодарю, Господь, Тебя за всех братьев и сестер, которые в этом периоде, Господи, трудились для того, чтобы людям возвещать. Воздаем во сто крат. Благослови каждого. Благослови, Господь, всех нас, тружеников, на ниве Твоей. Побуждай, Господь, многие еще сердца для того, чтобы могли ехать и проповедовать, Господь, особенно у нас в Керчи. Просим Тебя, Господи, чтобы и в том городе, Господь, была церковь, Господь, полноценная. Благодарим Тебя за участок, за тот домик, который, Господь, приобрели. Благодарность Тебе за это сердечно, Господи. Помоги, чтобы он наполнился и переполнился, и чтобы нужда была в строительстве нового дома, Господь. В этом есть желание. Останься с нами надали. Благослови всех нас. Аминь.